Глава 27. На нынешнем этапе своей карьеры Пол Траккалей занимал должность парламентского секретаря, одного из замминистров в Министерстве внутренних дел. Положение двусмысленное и неудовлетворительное, полагал Пол, и чем дальше, тем больше. Его должность традиционно считалась ступенькой вверх по лестнице, ведущей к настоящей министерской работе. Но пока Пол лишь исполнял незаметную и немногословную роль посыльного, отвечая в основном за контакты между замминистра и рядовыми парламентариями, делиться с журналистами собственным мнением о том, что происходит в министерстве, ему не разрешали. А если точнее, настоятельно советовали вообще избегать прессы. Однако Пол пошел в политику не для того, чтобы делать черную работу, оставаясь в тени. У него были убеждения, твердые убеждения, по большей части совпадающие с линией партии, и он стремился высказывать их при любой возможности. Молодые и менее опытные члены парламента, завидев репортера либо микрофон, обычно норовили смыться. На их фоне Пол приобрел репутацию человека, который не только не станет молчать, но и, как правило, скажет что-нибудь достойное цитирования. Редакторы крупных газет начали звонить ему с просьбой о статье или колонке, а корреспонденты из парламентского пула гонялись за ним, чтобы получить комментарии по злободневным вопросам, даже когда, или скорее особенно, когда Пол был не совсем в теме. Наивностью Пол не отличался. Он понимал, что журналисты с радостью поймают его на слове. Он понимал также, что люди, голосовавшие за него, возлагали определенные надежды на лейбористское правительство, однако некоторые его личные воззрения, объяви он о них открыто и публично, шокировали бы их. Избиратели встревожились бы и почувствовали себя преданными. Полу приходилось осторожничать, и это начинало ему досаждать. Минуло почти 3 года его первого депутатского срока, и рутина парламентской жизни — половина недели в центре Лондона, а затем долгие, очень долгие выходные с женой и дочерью в родном избирательном округе в Мидлендсе, надоело ему до смерти. Пол маялся и жаждал перемен, скорых, радикальных, чувствуя, как его одолевает косность, утягивающая в преждевременное самодовольство и апатию. Пол искал чего-то, что встряхнуло бы его, возродило к новой жизни. В итоге Пол нашел то, что искал. Февральским вечером 2000 года в четверг и, вот уж чего он никак не ожидал, с подачи своего брата. Бенджамин разложил гладильную доску, Эмили сидела перед телевизором. Она смотрела, как команда суперпрофессиональных садовников, которых обычно нанимают знаменитости, превращает голый городской двор в цветущий оазис с дополнительными удобствами. Дорожка с настилом, площадка для барбекю, водяная инсталляция, и на все про все им хватает 1 недели. За окном виднелся их собственный сад, невзрачный и запущенный. «Давай я поглажу», — предложила Эмили, глупости. «Я умею гладить рубашки». Резкий грубый ответ не входил в его намерение, однако прозвучал он именно так. По правде говоря, Бенджамин предпочел бы, чтобы жена взялась за утюг. Он не любил гладить рубашки. Это у него не очень хорошо получалось. Если бы он действительно отправлялся ужинать «аде» вдвоем со своим братом Полом, как было сказано жене, он бы с легким сердцем позволил Эмили погладить рубашку. Но на ужине будет присутствовать 3-й человек, Мальвина. Этой информацией Бенджамин с Эмили не поделился, отчего чувствовал себя виноватым. Несмотря на присущий ему аналитический склад ума, на сей раз Бенджамин не стал разбираться, в чем он, собственно, провинился. Он лишь сознавал чувство вины и догадывался, что поглаженная Эмили рубашка, которую он собирается надеть, это чувство только усилит. Он принялся гладить. Стоило ему провести утюгом по одной стороне рукава, как на другой появлялись 2-3 бросающиеся в глаза складки, которых прежде не было. Так случалось постоянно, и Бенджамин недоумевал, откуда эти складки берутся. Садоводческую программу сменило кулинарное шоу. Невероятно гламурная девица, проживающая в невероятно элегантном доме, готовила малюсенькие порции восхитительных блюд, не забывая при этом стряхивать волосами, кокетливо надувать губы, глядя в камеру, и слизывать остатки жирного соуса с пальцев в манере, определенно позаимствованной из практики орального секса. Утюжив пятый раз манжеты, Бенджамин обнаружил, что у него эрекция. За 5 минут девица с невероятной легкостью состряпала десерт. Абрикосы, начиненные фисташками со взбитыми сливками. И тут Бенджамин услыхал, как запищала микроволновка. В рекламной паузе Эмили поставила разогревать макароны с сыром из Маркса и Спенсера. И теперь, вывалив макароны в тарелку, машинально поглощала их, не отрываясь от телевизионной эротической гастрономии. Глаза ее завистливо блестели. Так почему он не сказал ей? Все же задался вопросом Бенджамин. Мысленно он перенесся на 3 месяца назад. В ноябрьский день прошлого 1999 года, когда в кафе Уотерстоунза на Брод-стрит Мальвина села за соседний столик. Время близилось к 7, к концу рабочего дня. В принципе, он должен был уже вернуться домой, к Эмили. Но в тот вечер, как и во многие другие вечера, он сказал жене, что ему придется поработать допоздна. Не с целью улизнуть, чтобы провести несколько часов с любовницей, у Бенджамина отродясь не водилось любовницы, но чтобы урвать полчаса одиночества, побыть наедине с книгой и с собственными мыслями, прежде чем вернуться в более беспросветное, более тягостное одиночество их семейной жизни. Довольно скоро он заметил, что молодая худенькая девушка за соседним столиком пытается привлечь его внимание. Она ловила его взгляд, улыбалась и с каким-то любопытством посматривала на книгу, которую он читал, биографию Дебюсси, что в конце концов ему ничего не оставалось, как заговорить с ней, исключительно из вежливости. Девушка поспешила сообщить, что она студентка, изучает СМИ в Лондонском университете, а в Бирмингем приехала на пару дней в гости к друзьям. Очевидно, к близким друзьям, потому что она навещала их регулярно. Со дня знакомства Мальвина и Бенджамин встречались в том же кафе, предварительно сговорившись, по крайней мере, раз в 2 недели, а то и чаще. И очень скоро, для Бенджамина во всяком случае, эти встречи стали напоминать не просто дружеские посиделки за чашкой кофе, но свидания. За несколько минут до появления Мальвины Бенджамина от волнения начинало подташнивать. В компании с ней он никак не мог доесть заказанное пирожное или бутерброд. Его желудок сжимался, превращаясь в стиснутый кулак. Испытывала ли она сходное ощущение, он понятия не имел. Наверное, испытывала, иначе зачем она вообще навязала ему свое общество? Конечно, его волосы седеют, подбородок слегка отвисает, а живот пухнет в соответствии с некими неведомыми законами, абсолютно не согласующимися с количеством съеденного. Означает ли все это, что Бенджамин более не способен нравиться женщинам? По-видимому, нет. Но куда серьезнее его беспокоило другое. Аура неудачи, несбывшихся надежд, облепившая его в последнее время. Старые друзья успели свыкнуться с этим, но Бенджамин не сомневался. Свежий человек немедленно распознает и остро почувствует эту ауру при первом же знакомстве. Но, как ни странно, Мальвина вроде бы ничего не замечала. Она встречалась с ним снова и снова, еще ни разу не отказалась от приглашения выпить кофе или вина. Она даже появилась на концерте воссоединившейся группы Бенджамина в «Рюмке и бутылке» накануне Рождества. Что же в нем настолько заинтересовало ее, невольно удивлялся Бенджамин. Он по-прежнему не мог ответить на этот вопрос, хотя они провели вместе немало часов, и Мальвина с неослабевающим вниманием слушала его рассказы о 20 годах в бухгалтерской фирме, о куда более краткой, без отрыва от работы, музыкальной карьере в 1980-х и, самым сокровенным в некотором смысле, о романе, над которым Бенджамин трудился много лет. Роман успел разрастись до нескольких тысяч страниц, но к завершению был близок не более, чем тогда, когда Бенджамин писал первую главу. Мальвина с ненасытной жадностью впитывала любые подробности его личной жизни, а в ответ изредка скупо откровенничала о себе. В частности, выяснилось, что она тоже начинающий писатель, и стопка ее неопубликованных стихотворений пополам с прозой непрерывно растет. Бенджамин, естественно, попросил показать что-нибудь из написанного, но Мальвина, столь же естественно, до сих пор не откликнулась на его просьбу. Возможно, она просто стеснялась, однако вовсе не любопытство двигало Бенджамином. Он искренне хотел ей помочь, если это окажется в его силах. В глубине души его не переставал мучить страх, не облеченный в слова и даже толком несознаваемый, что эти чудесные встречи, преобразившие его жизнь, могут в любой момент оборваться. И он рвался помогать ей как можно больше, оказывать как можно больше услуг, чтобы стать в какой-то степени незаменимым в ее жизни, уменьшая тем самым вероятность ей наскучить. Именно по этой причине он предложил познакомить Мальвину с Полом. Второкурсница Мальвина писала научную работу в 20 тысяч слов о взаимоотношениях новых лейбористов и СМИ. Тема была весьма обширной, и Бенджамин начал подозревать, что Мальвина с ней не справляется. Он знал, что она уже не укладывается в сроки, и улавливал нотку паники в ее голосе, когда она упоминала о курсовой. Предложение написать работу за нее, что Бенджамин охотно бы сделал, она наверняка отвергла бы. И тогда он решил прибегнуть к иной разновидности деятельного участия, предоставив Мальвине прямой доступ к восходящей новолейбористской звезде. О таком полевом исследовании никто из ее сокурсников и мечтать не мог. «А это обязательно?» — жалобно спросил Пол, когда Бенджамин изложил ему свою просьбу по телефону. «Нет, конечно, нет», — ответил Бенджамин. «Но это займет не больше 2 часов. Мы могли бы просто поужинать втроем, когда вы оба одновременно окажетесь в Бирмингеме. Приятно поболтаем, не более того». После непродолжительной паузы Пол отреагировал так. «Она симпатичная?» Бенджамин задумался на секунду, прежде чем ответить «да». И это была лишь констатация факта. К тому же, не воздавшая должное Мальвине в полной мере. Бенджамину и в голову не пришло, что Пол мог задать такой вопрос не мимоходом, не из простого обывательского любопытства. Только не Пол, женатый человек и отец маленькой прелестной девочки. Но с другой стороны, Бенджамин и сам был женат, однако до сих пор он ни словом не обмолвился жене о Мальвине. И сегодня вечером, когда прозвенел дверной звонок, Бенджамин внезапно подумал, что сейчас, как никогда важно, чтобы Эмили не узнала о его новом знакомстве, ни в коем случае не проведала о существовании Мальвины. С этой тревожной мыслью он бросился открывать дверь. «Ты ведь не пойдешь в этой старой рубахе, правда?» — с порога спросил брат. Сам Пол был одет в шитый на заказ костюм от Освальда Беттанга. «Я глажу другую. Входи», — пригласил Бенджамин и добавил театральным шепотом. «Послушай, Пол, учти, мы сегодня ни с кем не встречаемся». «Да?» — от Пола ощутимо повеяло разочарованием. «А я думал, что ужин для того и затеян. Разве та девушка не хочет взять у меня интервью? Хочет, хочет. И когда же мы с ней увидимся? Сегодня. Но ты же сказал, что мы ужинаем вдвоем. Сказал, но на самом деле втроем. Ты что, не понимаешь?» «Абсолютно. Эмили ничего не знает». «Чего не знает?» «О том, что она придет на ужин. Эмили ужинает с нами? Отлично. Но почему ты ей об этом не сказал?» «Да нет же, с нами ужинает Мальвина, а не Эмили. Но она об этом не знает». «Она не знает, что не идет с нами ужинать? То есть она думает, что идет? Послушай, Эмили не знает...» Пол нетерпеливо отпихнул брата. «Бенджамин, я не могу тратить время на всякую ерунду. Я только что провел 45 мучительных минут с нашими родителями, и во мне крепнет убеждение, что в гены нашей семьи вкралось безумие, которое ты, похоже, унаследовал. Так мы идем ужинать или нет?» Они прошли в гостиную, и Бенджамин догладил рубаху. Пол попытался вступить с Эмили в светскую беседу, но, не преуспев, молча сидел рядом на диване, наблюдая, как кулинарная богиня чистит банан нежными пальчиками, а потом рассеянно прикасается к его верхушке пухлыми губками. «Блин, вот кого бы я трахнул!» — пробормотал Пол. И непонятно было, заметил ли он, что произнес эту фразу вслух. в машине Пола по дороге в развлекательный комплекс Бриндли, где в ресторане «Le Petit Blanc» у них был заказан столик. Бенджамин поинтересовался, чем тебя так измучили мама с папой. Ты давно к ним заходил? Я бываю у них раз в неделю, — ответил Бенджамин и вздрогнул, услыхав в своем голосе нравоучительную интонацию. А тебе не кажется, что они становятся странными? Или они всегда такими были? Когда я сказал отцу, что мы с тобой едем в город, знаешь, что он мне выдал? Будьте начеку, там кругом бандиты. Бенджамин нахмурился. Бандиты? Какие бандиты? Представления не имею. Он не объяснил. Он только уверен, что если мы отправляемся в центр города в четверг вечером, то на нас непременно нападут какие-нибудь бандиты. У него крыша едет. Мать с отцом просто стареют, вот и все, — сказал Бенджамин. Стареют и почти не выходят из дома. Не придирайся к ним. Пол хмыкнул и замолчал. Он был оголтелым водителем, проскакивал на желтый свет и слепил фарами любого, кто едет недостаточно быстро. Но сегодня Пол не мог сосредоточиться на вождении. Одну руку он держал на руле, а другую — у рта, то и дело покусывая пальцы. Бенджамин помнил этот жест с детства. Он означал, что брат нервничает и чем-то серьезно озабочен. «Все нормально, Пол?» «Что?» «А, да, все прекрасно». «Сьюзен в порядке?» «Вроде бы». «Ты не...» «Мне показалось, тебя что-то беспокоит». Пол метнул взгляд на брата. Трудно было сказать, благодарен ли он Бенджамину за заботу или раздражен тем, что тревога, которую он испытывал, вышла наружу. Сегодня в коридоре меня подловил журналист. Спросил о рейл-треке. И, в общем, я не обдумал хорошенько свой ответ. И, возможно, вляпался. Днем в прессе появилось сообщение, что ответственность за безопасность на железной дороге отныне возлагается на рейл-трек, частную компанию, а вовсе не на подотчетную государству структуру, как того требовали многие, возмущенные положением дел в отрасли. Пол всей душой одобрял принятое решение, политический инстинкт склонял его к благожелательности по отношению к частному сектору и был только рад высказаться публично на эту тему, предполагая, что партийное руководство оценит его красноречивость. Но, похоже, он перегнул палку. Выяснилось, — продолжил Пол, — что те, кто выступает против, потеряли родных в Паддингтонской катастрофе, поэтому рейл-треку они не доверяют. Этого можно было ожидать. Ладно, разумеется, они скорбят. Это понятно. Но взваливать вину на правительство за любой пустяк, кому от этого легче? Мы погружаемся в культуру вины. Тебе не кажется? Подражаем Америке только в худших ее проявлениях. «Что именно ты сказал?» Парень был из Mirror. Он спросил, что вы скажете семьям, осиротевшим после Паддингтонской катастрофы и называющим это решение оскорблением памяти их погибших родственников? «Ну, сначала я сказал, что уважаю их чувства. Но, ясное дело, эти слова он вырежет. И я точно знаю, что он оставит. Мою последнюю фразу. Тем, кто пытается нажиться на трагедии, унесшей человеческие жизни, следовало бы усовеститься. Имелись в виду семьи погибших? Конечно, нет. Я намекал на людей, которые используют горюющих родственников, чтобы набрать политические очки. Вот что я имел в виду. Бенджамин цокнул языком. Слишком уж тонко ты выразился. Тебя обзовут наглой, бессердечной сволочью. Знаю, чтоб их. Буркнул Пол себе под нос, разглядывая бывший кинотеатр ABC на Бристоль-Роуд, где уже много лет располагался громадный ангар Макдоналдса и где обслуживали тех, кто желал перекусить, не выходя из машины. Расскажи о девушке, с которой мы встречаемся. Надеюсь, она поднимет мне настроение. Ее зовут Мальвина. Она не глупая девушка. Живет между Лондоном и Бирмингемом, насколько мне известно. Хочет порасспросить тебя об отношениях с журналистами. Она очень толковая, и ей нужны какие-нибудь сведения из первых рук. «Ха!» — мрачно отозвался Пол. «Самый подходящий момент». Позже, вспоминая тот вечер, Бенджамин сообразил, что с его стороны было глупо не предвидеть перемен в облике Мальвины. Общение с младшим братом давно стало для него обыденностью. утомительной обыденностью, и он никак не мог привыкнуть к мысли, что теперь в глазах многих людей Пол — знаменитость, а встреча с ним — событие, для которого не грех принарядиться. Когда они приехали в «Ле Пти Блан» и обнаружили, что Мальвина уже ждет их за столиком у окна, у Бенджамина перехватило дыхание. От неожиданности и восхищения он не сразу обрел голос. Бенджамин и раньше видел ее накрашенной, но никогда столь смело и искусно. Никогда прежде ее волосы не рассыпались в столь тщательно продуманном беспорядке, и никогда, если ему не изменяла память, она не надевала юбку настолько короткую и вызывающую. Он поцеловал Мальвину в надушенную щеку, как самозабвенно Бенджамин предвкушал это мгновение и как быстро оно проходило. Затем обернулся, чтобы представить брата, но, по-видимому, опоздал. Пол уже держал Мальвину за руку, да так почтительно и деликатно, что Бенджамину почудилось, что Пол сейчас не пожмет девушке руку, но поцелует. Он заметил, как они встретились взглядом и как оба торопливо отвели глаза. Заметил, каким жестом Пол поправил галстук, а Мальвина отдернула юбку, садясь. Сердце Бенджамина заныло. Уж не совершил ли он самую большую ошибку в своей жизни, промелькнуло у него в голове. Пока Бенджамин ковырялся в первом блюде, тайский салат с курицей, зеленой папайей и спаржей, Пол в дружелюбной, самокритичной манере поведал Мальвине о дурацкой реплике, брошенной им журналисту сегодня днем. А вскоре он уже рассуждал о неуютной, по его мнению, взаимозависимости между правительством с одной стороны и прессой, радио, телевидением с другой. Бенджамин не раз слышал эти речи, но в тот вечер его поразило, каким осведомленным выглядел Пол, каким авторитетным. Вдобавок, размышлял Бенджамин, его брат с некоторых пор отсвечивал гламуром, тем гламуром, что порождается властью, пусть даже ограниченной властью, которой Пол в его нынешнем положении располагал. Мальвина слушала, кивала, иногда что-то записывала в блокнот. Сама она сперва говорила очень мало, словно ее сковывала мысль о том, что Пол тратит свое драгоценное время на просветительскую беседу с какой-то студенткой. Когда подали второе блюдо, жареное филе сибаса с кабачками, фенхелем и разноцветным соусом, Бенджамин отметил, что центр тяжести начал потихоньку смещаться. Мальвина разговорилась, и Пол уже не только делился информацией, но и задавал вопросы, желая услышать мнение собеседницы, и было видно, что это одновременно удивляло и льстило ей. Что до Бенджамина, он погрузился в угрюмое молчание, в котором пребывал вплоть до десерта. Вяло жуя печеные фрукты, он наблюдал, как они уплетают шоколадный коктейль, залитый теплым заварным кремом, один на двоих, орудуя одной ложкой с длинной ручкой. К этому времени Бенджамин уже чувствовал с уверенностью, увесистым комом отягощавший желудок, что свершилось нечто абсолютно немыслимое еще пару часов назад. Он потерял Мальвину. Потерял. Но владел ли он ею прежде? В каком-то отношении так оно и было. Ведь пока продолжались их двусмысленные еженедельные встречи, он, по крайней мере, мог предаваться фантазиям о Мальвине, мечтая, что их дружба каким-то чудом, Бенджамин твердо верил в чудеса, мутирует в нечто иное, в нечто ошеломительное. До сих пор он избегал вдаваться в детали, не задумывался о боли, которую причинит Эмили, и самому себе, если зайдет слишком далеко по этой опасной тропе. Это были лишь фантазии, возможно, они таковыми и остались бы. Но Бенджамин жил своими фантазиями всегда. Они для него столь же материальны, как распорядок рабочего дня или субботний поход в супермаркет. И как же жестоко, непростительно жестоко отнимать у него эти бледные образы, единственное его достояние. Его медленно охватывало душное цепкое отчаяние, а застарелая неприязнь к брату разгоралась с новой силой. «То есть, насколько я понял, вы утверждаете, — разглагольствовал Пол, — что политический дискурс превратился в своего рода поле битвы, на котором между политиками и журналистами ежедневно ведутся бои из-за спорных значений слов. Да, потому что политики стали так аккуратно подбирать выражения, а политические высказывания стали такими размытыми, что журналистам приходится брать на себя толкование чужих слов. Теперь не важно, что вы, ребята, скажете. Теперь важно, как это интерпретирует. Пол наморщил лоб и слезал остатки жидкого шоколада с выпуклой стороны их общей ложки. «По-моему, вы чересчур циничны», — произнес он. «Слова имеют значение, традиционные значения, и журналисты не в силах их изменить. Иногда я даже жалею об этом. Как сегодня, например, после того, что я сказанул парню из «Миррор». Тем, кто хочет нажиться на трагедии, унесшей человеческие жизни, следовало бы усовеститься. И все. Обратного пути нет». Фраза прозвучит мерзко. «Как ее не подавай?» «Согласна», — кивнула Мальвина. «Но что, если вы заявите, что ваши слова вырвали из контекста исковеркав смысл? Как же я смогу это доказать?» «Объяснив, что вы вовсе не имели в виду семьи, потерявшие близких в катастрофе. На самом деле, в принципе, поддерживая приватизацию железной дороги, вы дали предупреждающий залп по новым железнодорожным компаниям, предостерегая их от соблазна нажиться на человеческих жизнях, поставив прибыль впереди безопасности. А значит, это им следует вспомнить о совести». Она хитро, азартно улыбнулась. «Как вам такой поворот?» Пол в изумлении уставился на нее. Он не до конца понимал, к чему она клонит, но ему полегчало. Впервые после ляпа, допущенного сегодня, гнетущая тревога начала понемногу отпускать. «Да чего же емкое слово вы употребили?» — продолжала Мальвина. «Нажиться?» «Оно воплощение опасности, верно? Когда люди видят во всем только деньги. Вы просто очень ловко выразились, очень иронично. Опять та же улыбка, ведь это была ирония, правда?» Пол кивнул, задумчиво и не спуская с нее глаз. «Ирония — это очень современно», — заверила его Мальвина. «Очень актуально. Видите, вам больше не нужно уточнять, что вы имели в виду. Более того, вы можете вообще ничего не иметь в виду, когда высказываетесь. В этом-то вся и прелесть». Пол сидел молча, не шевелясь, загипнотизированный ее словами, уверенностью, невозмутимостью, ее молодостью. Затем он сказал: «Мальвина, а почему бы вам не поработать у меня?» Она недоверчиво рассмеялась: «Поработать? И вы меня возьмете? Я же всего-навсего студентка. Будете трудиться один день в неделю. Ну, максимум два. Станете моим...» Он прикинул про себя, как могла бы называться ее должность. «Медийным консультантом. О, Пол, не говорите ерунды». Она отвернулась и покраснела. «У меня нет опыта. Мне не опыт требуется. Мне требуется человек с парой ясных глаз. Зачем вам медийный консультант? Затем, что я не могу обойтись без СМИ. Но я не умею с ними общаться, а вы умеете. И вы реально способны помочь. Будете чем-то вроде буфера, проводника». Он замялся, подыскивая нужное слово, и Бенджамин пробормотал: «Это противоположные понятия». Пол и Мальвина разом глянули на него. За последние минут 20 он впервые открыл рот, чтобы что-то сказать, и Бенджамин пояснил: «Буфер и проводник. Они означают противоположные вещи. Нельзя быть тем и другим одновременно. Слыхали?» — нашелся Пол. «Слова способны менять значение в зависимости от нашего желания. Кто бы сомневался в наш-то век иронии?» Пол вызвался подбросить Мальвину на станцию Нью-Стрит, иначе она рисковала опоздать на последний поезд до Лондона. Счет за ужин он прибрал, оплатив его быстро и незаметно, пока Мальвина ходила в туалет. «Что ты, собственно, затеял, Пол?» — прошипел Бенджамин. Они стояли перед входом в ресторан, дожидаясь свою спутницу. «Ты не можешь ее нанять». «Почему нет? Мне на это выдают средства». «Ты знаешь, сколько ей лет?» «Да при чем тут это? А ты знаешь?» Бенджамину пришлось сознаться, что он не в курсе. Он много чего не знал о Мальвине. Впрочем, когда она уселась на переднем сиденье машины рядом с Полом, ему пришло в голову, что разница в возрасте между ними не сильно бросается в глаза. Пол выглядел изрядно моложе своих 35, а Мальвина казалась девушкой без возраста, во всяком случае сегодня вечером. «Красивая пара», — подумал Бенджамин, скрежеща зубами. Окно рядом с пассажирским сиденьем мерцающего черного БМВ Пола бесшумно сползло вниз, и Мальвина выглянула наружу. «До скорого!» — ласково попрощалась она, но на сей раз они не поцеловались. «Держи хвост пистолетом, Марсель!» — крикнул Пол, который любил позлить брата, рекомендуя его новым знакомым в качестве нашего ответа Прусту. Бенджамин свирепо глянул на него и рявкнул: «Постараюсь!» Его ответная колкость, лучшее, что он сумел придумать, звучала так: «Передай привет жене и дочке, не забудь!» Пол кивнул с непроницаемым видом, как обычно, и автомобиль, взвизгнув шинами по асфальту, умчался прочь, а с ним и Мальвина. Дождь начал накрапывать, когда Бенджамин медленно плелся к автобусной остановке на улице Навигации.